Братан, братишка, когда меня отпустят? Бля, накурили меня спайсом. Кто? Хейтеры, суки, лидеры. Отпусти, отпусти меня, ебучий спайс. Прошу тебя. Ведь я ни в чем не виноват. О, нет. Отпусти, отпусти меня, ебучий спайс. Сука. Ведь я ни в чем не виноват. Не виноват. Бля. Из старых темных подвалов доброй инквизиции мы взяли эту книгу и решили прочесть ее вам. Вот такая она. Демоны. Демоны — это падшие ангелы. Таково официальное учение христианской церкви. Думается, история восстания ангелов знакома каждому. Намеки на нее содержатся в Библии, к ней апеллируют христианские мыслители. Гениальное литературное описание ангеломахии дается у Джорджа Мильтона. Я напомню эту историю вкратце. Один из светлых божьих ангелов по имени Люцифер, светоносец, возгордился своим могуществом и вознамерился занять Господний престол. Он поднял на небесах мятеж и увлек за собой третью часть ангельского воинства. Против мятежников выступил архангел Михаил с верным Богу небесными ратями. В результате битвы восставший ангел во главе с Люцифером, или, как говорят сейчас, сатаной, были сброшены с небес в преисподнюю и превратились в демонов, единственная цель которых отныне — сеять зло. История эта имеет множество трактовок, но здесь мы приведем лишь совершенно оригинальные версии происхождения демонов, корни отличающихся от ортодоксальной. Первое. В средние века существовала точка зрения, что демоны изначально были сотворены Богом для совершения зла. Защитники этой идеи опирались на цитату из книги Исаии, где устами Бога сказано: «Я творю губителя для истребления» 54:16. В раввинистических трактатах утверждается, что сатана был создан на шестой день творения одновременно с Евой. Злые духи были сотворены между солнцами, то есть между закатом и рассветом накануне первой субботы, когда Бог сотворил их душу, уже занималась заря субботы, и он не успел сотворить им тело. Второе. В еретических учениях богомилов, а также в народных верованиях, не избавившись от языческого дуализма, сатана, Сатанаэль, представляется не божьим творением, а независимой, противопостоящей Богу фигурой, подобно персидскому Ахриману. Обе силы, добрая и злая, принимают участие в процессе сотворения мира. В противовес Божьим ангелам сатана создает свое бесовское войско, ударяя посохом о кремень. Третье. Апокрифическая книга Еноха излагает историю сожительства сыновей Божьих ангелов с дочерьми человеческими. Ангелы, променявшие из похоти небесное царство на земную юдоль, были прокляты Богом и стали демонами. Эту теорию в средние века разделяли многие церковные авторитеты, например, Фома Аквинский. Четвертое. В той же книге Еноха говорится, что от браков падших ангелов с земными женщинами произошло племя чудовищных исполинов. Когда Бог уничтожил гигантов, из их тел изошли злые духи. Пятое. Древние евреи считали, что множество злых духов было рождено от соития Адама с женскими духами или Евы с мужскими духами. В течение тех 130 лет, на которые Адам и Ева были разлучены после грехопадения, многочисленных демонов родила от Адама его первая жена Лилит, впоследствии сама превратившись в беса. Шестое. В демонов трех видов – Шедим, Рухин и Лилин – была превращена часть народа, рассеянного после неудачного строительства Вавилонской башни. Седьмое, наконец, согласно более поздним народным верованием адское воинство непрестанно пополняется за счет душ великих грешников, детей, проклятых родителями, а также потомства инкубов и суккубов. Однако все это бесы самого низшего разряда, как и всевозможные вампиры, призраки и оборотни, также составляющие армию сатаны. Итак, перейдем к армии тьмы. Нет ничего удивительного в том, что сатана вложил много средств в создание собственной армии. Он любил воинов своей армии и обожал то, для чего они предназначались – войны, что могло подавить восстание, кровавую революцию или погасить международный конфликт лучше, чем смерть и разрушение. Для демонов поле боя – лишь парк с аттракционами. Иерархия рангов и должностей в армии сатаны была более сложна и запутана, чем в Пентагоне. Вот ее основные лица. Пут Сатанакия. Генерал Аншеф обладал глубоким знанием всех планет и помогал ведьмам устанавливать тесную связь с живущим на Земле. Также имел особую власть над земными материями. Аглиарепт, великий генерал Ада и командир второго легиона, контролировал Европу и Малую Азию, а также прошлое и будущее, обладая способностью раскрывать секреты, сеял вражду и недоверие между людьми. Африка находилась под властью лично генерал-лейтенанта Вельзевула Флевретти, знаток в области применения отравляющих веществ и трав, вызывающих галлюцинации. Флевретти работал по ночам. Он сел между людьми вражду, разжигая чувство похоти. Обычно в его похождениях принимали участие группа буйных соратников. Маркиз Амон управлял строевыми порядками 40 легионов армии ада. Этот демон извергал огонь из волчьей пасти. Амон имел волчью голову и змеиный хвост. У него был дар пророчества и способность предсказывать будущее. Наказание за грех чревоугодия из Le Grand Calendrier et Compos des Berglers, напечатанный Николя Леруш Труа, 1496 год. Аль-Агварес, великий герцог восточных районов ада. Имел в подчинении 30 легионов, он был хорошим лингвистом, а также умел устраивать пляски мертвых. Амдусциас, еще один великий герцог, командовал 29 легионами, и, что весьма странно, славился тем, что умел сочинять ужасную, режущую слух музыку. Обычно его изображали с человеческой фигурой и головой единорога. Сэр Гатанас, бригадный генерал, служил в непосредственном подчинении Астарота и обладал уникальным даром. Он мог проникать в сознание человека и читать его сокровенные мысли. Если же сэр Гатанас переживал те же мысли и чувства, то он мог стереть их из сознания человека, а его самого перенести на другую сторону земного шара. Фельдмаршалом в войске Астароста был демон по имени Нибирос, который лично присматривал за Северной Америкой и часто использовал животных для своих гнусных деяний. Граф Раум командовал 30 легионами и был известен разрушениями городов. Он обладал таинственной способностью определять того, кто совершил воровство. Ваал, великий герцог, командовал 66 легионами, один из самых уродливых офицеров сатаны. Тело его было коротким и жирным, а ноги растущими во все стороны, напоминали паучьи лапы. Ваал имел 3 головы – кошачью, жабью и человечью, причем последнюю венчала корона. Хриплый и пронзительный голос его был ужасен. Ваал пользовался им, чтобы давать наставления своим вероломным последователям. этот безжалостный и коварный демон мог становиться невидимым. Во главе 60 легионов стоял Абегор, рыцарь, разъезжающий на крылатой лошади и с высоты управляющий своими воинами. Он знал все премудрости ведения войны и обладал даром пророчества. В отличие от других демонов, Абегора изображали симпатичным и лихим франтом. Азазель был знаменосцем армии ада. Помимо перечисленного было, конечно, множество других демонов, занимающих достаточно высокий ранг, чтобы иметь собственное имя и обязанности, но не принадлежащих к высшему классу. Многие из них контролировали силы природы и управляли ими, направляя на уничтожение человечества. Называем некоторых наиболее известных демонов этого класса. Фурфур мог управлять громом, молнией и ураганом, имел в аду титул графа, он являлся в виде крылатого оленя с человеческими руками и пылающим хвостом. Если Фурфур не находился внутри магического треугольника, то каждое его слово было ложью. Вин или Вайн мог разрушать самые толстые стены и вызывать в море шторм. Процел мог замораживать воду и доводить ее до кипения. Сиера мог замедлять или ускорять ход времени. Абдусциус мог выворачивать с корнем могучие деревья и обрушивать их на людей. Хабарим имел в аду титул герцога и управлял огнем и пожарами. У него было три головы — кошачья, человечья и змеиная, и он ездил верхом на гадюке, размахивая факелом. Халпас, великий граф, имел обличье аиста и говорил хриплым голосом, напоминающий карканье. Он славился двумя вещами — мог испепелить целый город, а затем заново построить его, населив солдатами, жаждущими битв. Также существовали демоны узкой специализации. Другие демоны были еще более конкретны в своих нападках на человечество. Не вызывая штормов, моря и землетрясений на суше, они использовали слабости человеческой натуры. Эти демоны воздействовали на отдельных людей, сея в их сознании страх и сомнения, зависть и жестокость, или вызывая в теле ощущение боли. Вот некоторые представители этой малоприятной братьи. Андрас и его оруженосец Флаврос должны были совершать убийство. У Андраса, великого маркиза ада, было тело крылатого ангела, а голова совы. Он разъезжал на черном волке с мечом в руке. Шакс делал своих жертв слепыми и глухими. Герцог Валафар отдавал приказания разбойникам и грабителям нападать на невинных путников. Сабнак подвергал растлению тела умерших. Три демона управляли мертвыми. Мурмур занимался душами. Бифронс и Бун перетаскивали тела из одной могилы в другую. Филотанус, демон второго разряда и помощник Велиара. Он специализировался на подстрекании мертвых к разврату. Точнее, смертных к разврату. Дантелиан при помощи магии изменял хорошие мысли человека на плохие. Зипар мог проникнуть в сознание женщины и довести ее до сумасшествия. Молох когда-то был божеством, в жертву которому приносили детей, потом стал принцем ада и упивался слезами матерей. Лицо его обычно замазано кровью. Бельфигор сеял среди людей раздоры и подбивал их, используя богатство на худые дела. Его изображали либо как обнаженную женщину, либо как чудовищного бородатого демона с постоянно открытым ртом и очень острыми ногтями. Бельфигор — коварный демон, соблазняющий людей богатствами. Эл-Бретон, Оливер, князь архангелов, нацеливал людей на жестокость и равнодушие, особенно по отношению к бедным. Мамон, демон богатства и алчности. Свое лицо он обрел в средние века. О нем упоминалось в Евангелии от Матфея, глава 6, страница 24. «Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а другом не родить. Не можете служить Богу и мамоне, богатству, то бишь». У Аллилетте, принца Доминиона, была, вероятно, одна из самых легких работ. Он соблазнял людей нарушать обет бедности. Также существовали демоницы. Демоницы, демонихи, демонессы, женские демоны и так далее. Демоны женского пола, как и демонов, демониц рассматривают как падших ангелов. Яркий пример этого – Барбелла. Согласно легенде, до своего падения она была самым красивым ангелом наряду с Люцифером. Также самые известные из демониц – суккубы, считаются поверженными ангелами. Однако Лилит, верховная демоница, имеет иное происхождение. Она, как и Наама, до того, как стала демоницей, была смертной. Кроме того, демоницами могут называться дочери демонов. А теперь о самых известных демонах женского пола. Поподробнее. В каббалистической литературе часто упоминаются четыре матери демонов. Лилит, Наама, Аград и Махаллат. Они посылают подвластных им духов творить зло. Иногда они собираются на горах, где обсуждают будущие злые дела и вступают в половые сношения с Самаэлем. Реминисценция, представленная в бесовском шабаше у христианских народов. Часто этот список матерей демонов, или точнее жен сатаны, изменяется. Постоянными в нем являются Наама, Лилит и Аград. Четвертое, к ним добавляется то уже упоминающееся Махаллат, то Нигу, демоницу чумы, то Ишет-Зенуним, демоницу блуда, то некую Эвет-Москит. Иногда к женам дьявола причисляют демоницу Елизадру, которая наряду с Лилит считается верховной демоницей. Кстати, о верховных демоницах. Небезызвестная римская богиня подземного царства Прозерпина, причисленная к демонам, как и многие языческие божества, также называется главной среди демониц. Говоря об известных женских демонах, нельзя не вспомнить Ламию. Ламия, древнегреческая демон-вампир, успешно перешла из язычества в христианство, где фактически была отождествлена с Лилит. Практически во всех списках и иерархиях демонов-демоницы занимают довольно низкое положение. Это послужило главной причиной того, что среди демонов известно очень мало дам. А теперь об аппарате администрации ада. На политической арене ад имел свое собственное министерство. Премьер-министра по имени Лицефук Рафакал. Лицефук мог лишь ночью принимать свое естественное обличие и ненавидел свет. В его многочисленных обязанностях входило распространение болезней и увечий, вызывание землетрясений, уничтожение священных божеств. Власть его распространялась на все сокровища земли. Великим президентом ада был крепкий седовласый старик по имени Фаркас. Он обучал логике и риторике, а также командовал 29 легионами вооруженных сил ада. Вот. А Леонард, выдающийся демон, был главным инспектором черной магии и колдовства. Нечто вроде эксперта по контролю за качеством, а также хозяин шабашей. Он являлся на них в образе огромного черного козла с тремя рогами и лисьей головой. Абадон, или Аполлион, носил прозвище «Разрушитель» с тех дней, когда был ангелом-разрушителем апокалипсиса. В Откровении Иоанна Богослова он назван начальником демонов саранчи, которых изображают лошадьми с крыльями, человеческими лицами и ядовитыми хвостами скорпионов. Другой титул Абадона — «Властелин бездонного колодца». Андромелех, великий канцлер, в то же время ответственный за гардероб сатаны. Большая часть тела его от мула, часть торса была человеческой, а хвост — павлиньим. Ваал-Берит был генеральным секретарем ада, а также стоял во главе службы архивов. Этот демон подстрекал людей к богохульствам и убийствам. На заседаниях с принцами ада он представал образ архиерея. Ваал-Берит был весьма красноречив. Согласно изумительной истории «Адмирабле Хистори», написанной отцом Себастьяном Михаэлисом, в 1612 году этот демон овладел монахиней в городе Экс-ан-Прованс. Во время экзорцизма «Изгнание дьявола» Ваал-Берит назвал не только свое имя и имена остальных дьяволов, овладевшие монахиней, но и имена тех святых, которые могли наиболее эффективно провести экзорцизм. Мазохист какой-то. Аластор был исполнителем указов, принимаемых двором сатаны. Мельхом – хранитель сокровищ принцев ада. Уфир был врачом в аду. Он отвечал за здоровье всех демонов, живущих в подземном царстве. Вердилет исполнял роль дворецкого и организатора перевозок. Он руководил проведением церемоний и, кроме того, следил, чтобы ведьмы прибывали на шабаш без опозданий, а также в целости и сохранности. Несрок, демон второго разряда, был шеф-поваром в домах принцев ада. Дагон, пекарь принцев, до того, как он принял на себя кулинарные обязанности, был главным богом филистимлян, причем настолько важным, что после того, как те отбили у израильтян арку, они воздвигали там храм Дагона. Паймон правил публичными церемониями в аду, а также стремился сломить волю людей, противопоставляя ей свое желание. Его изображали мужчины с женским лицом. Он выполнял свои обязанности, разъезжая верхом на верблюде. Ну, как шейх. Небрас, низший дьявол, ответственный за развлечения в аду, занятие весьма неблагодарное. Ксафан, демон второго разряда, поддерживал огни ада. Во время восстания ангелов идея поджечь небо исходили именно от Ксафана. А теперь немножко о классификации демонов. Среди демонологов пока не нашлось своего Линнея, который создал бы исчерпывающую и общепринятую классификацию инфернальных тварей. Что же касается имеющихся вариантов, то они столь же разноречивы и несовершенны, как и попытки установить точное количество бесов. Приведу несколько распространенных типов классификации. Первое. По местам обитания. Этот тип классификации восходит к неоплатоническим представлениям о том, что не все демоны абсолютно злы и не все непременно должны обитать в аду. Особое распространение в средние века получила классификация духов Михаила Псела. Огненные демоны обитают в эфире, в области разреженного воздуха над Луной. Воздушные демоны обитают в воздухе под Луной. Земные демоны населяют Землю, водяные демоны живут в воде, подземные демоны пребывают под землей. Люцифуги или гелиофобы – светоненавистники, обитающие в самых отдаленных глубинах ада. Второе. По роду занятий. Довольно произвольная классификация, предложенная в 15 веке Альфонсом де Спиной. К этой схеме можно предъявить целый ряд претензий. Многие из характерных демонических функций остались за ее пределами. К тому же практически невозможно отнести того или иного из известных демонов к определенной категории. Парки, женщины, предыдущие нить судьбы, которые на самом деле демоны. Полтергейсты – демоны, шалящие по ночам, передвигающие вещи и совершающие другие мелкие пакости. Инкубы и суккубы, соблазняющие в основном монахини. Бедные монашки. марширующие демоны обычно прибывают толпами и производят много шума, ну прям как в армии. Служебные демоны прислуживают ведьмам, едят и пьют вместе с ними. Демоны кошмаров приходят во снах. Демоны, образующие из семени и его запаха при половом акте. Демоны-обманщики могут являться в образе мужчин или женщин. Чистые демоны нападают только на святых. Демоны, которые обманывают старух, внушая им, будто они летали на шабаш. Третья классификация по чинам. Исходя из того, что демоны – падшие ангелы, некоторые демонологи, например, Ивьер и Р. Бертон, предложили наличие в аду системы из 9 чинов, подобной ангельской иерархии Дионисия. Эта система в их изложении выглядит так. Первый чин – псевдобоги. Те, кто выдает себя за богов, их князь Вельзевул. Второй чин – духи лжи, дурачащие людей предсказаниями, их князь Пифон. Третий чин – сосуд беззаконий, изобретатели злых дел и порочных искусств. Их возглавляет Велиал. Четвертый чин – каратели злодеяний, мстительные дьяволы, их князь Асмодей. Пятый чин – обманщики, те, кто совращает людей лжечудесами, князь Сатана. Шестой чин – воздушные власти, наводящие заразу и другие бедствия. Ими руководит Мерезин. Седьмой чин. Фурии. Сеятели бед, раздоров и войн. Ими правит Абадон. Восьмой чин. Обвинители и соглядатые под предводительством Астарота. Девятый чин. Искусители и злопыхатели. Их князь Мамона. Четвертая классификация – планетарная классификация. Духов издревле соотносили с небесными светилами. Еще в древнем ключе Соломона автор утверждает, что есть духи неба Сатурна, называемые сатуринийцами. Имеются духи юпитерцы, марсианцы, солнечные, венериты, лунные, меркурианцы. Корнелий Агриппа в четвертой части «Оккультной философии» дает подробное описание каждой категории. Духи Сатурна. Они являются обыкновенно в теле длинным и тонким, с лицом, выражающим бешенство. У них четыре физиономии. Первая сзади, голова, которая спереди, а третья и четвертая на каждом колене. Цвет их черно-матовый. Движения подобны порывам ветра. При их появлении получается впечатление колебаний почвы. Признак. Земля кажется белее всякого снега. Образы, принимаемые ими в исключительных случаях. Бородатый король, едущий верхом на драконе, бородатый старик, старуха, опирающаяся на палку, боров, дракон, сова, темная одежда, коса, можжевельник. Духи Юпитера. Они являются в теле полнокровном и желчном, среднего роста, в ужасном волнении. Взгляд очень короткий, речь приветливая. Цвет напоминает железо. Их способ передвижения подобен молнии при громе. Признак – появляются у самого круга люди, имеющие вид пожираемых львами. Образы, принимаемые ими в исключительных случаях, король с обнаженным мечом, едущий на олене, человек в митре и длинной одежде, девушка в лавровом венке и украшенная цветками, бык, олень, павлин, лазаревое платье, меч, буксус. Духи Марса. Они появляются длинные, желчные, вид очень безобразный, цвета смуглые и несколько красноватые, с оленями рогами и когтями грифа. Они ревут, как взбесившиеся быки, их порывы подобны огню, который ничего не щадит. Признак. Можно подумать, что около круга сверкает молния и гремит гром. Образы, принимаемые ими в исключительных случаях, вооруженный король, едущий верхом на волке, красная одежда. Вооруженный человек, женщина со щитом при бедре, козел, лошадь, олень, руно шерсти. Духи солнца. Они являются обыкновенно в теле широком и большом, плотные и полнокровные. Их цвет подобен золоту, окрашенному в кровь. Появление сходства с заревом на небе. Признаки. Вызывающий чувствует себя покрытым потом. образы, принимаемые ими в исключительных случаях. Король со скипетром верхом на льве, царь в короне, королева со скипетром, птица-лев, одежда цвета золота или шафрана. Скипетр-колесо. Духи Венеры. В греческом зале. Они появляются в красивом теле среднего роста, их вид очарователен и приятен. Цвет белый или зеленый. Ох, какая же чушь, ребята. Что ж вы это все слушаете-то? С позолотой вверху. Походка подобна яркой звезде. Признак резвящейся у круга девушки приглашают к себе вызывающего. Образы, принимаемые ими в исключительных случаях. Король со скипетром, едущий верхом на верблюде. Девушка восхитительно одетая, обнаженная девушка. Тинейджеры. Я сразу вижу, вы захотели призвать духов Венеры, блин. Коза, верблюд, голубка, одежда белая и зеленая, цветы, трава, казацкий можжевельник. Духи Меркурия. Они появляются в теле среднего роста, холодны, влажны, прекрасны, приветливо, красноречивы. С человеческой внешностью они походят на вооруженного солдата, который сделался прозрачным. Они приближаются, как серебристое облако. Признак вызывающего охватывает ужас. Образы, принимаемые ими в исключительных случаях. Король, едущий верхом на медведе. Прекрасный юноша, женщина, держащая прялку. Собака, медведь, сфинкс, пестрое платье, розга, палка. Духи Луны. Они обыкновенно появляются в теле большом, широком, вялом и флегматичном. Цветом они напоминают мрачную темную тучу. Их физиономия дутловата, глаза красные и слезящиеся. Плешивая голова украшена выдающимися кабаньими клыками. Все, вот из-за того, что ты так читал, теперь сатанисты тебя убьют. Нужно же читать с выражением. Они движутся с быстротой сильнейшей бури на море. Признак. Проливной дождь у самого круга. Образы, принимаемые ими в исключительных случаях. Король с луком, сидящий на лане. Маленький ребенок, охотница с луком и стрелами. Корова, маленькая лань, гусь, зеленое или серебристое одеяние. Дротик. Человек с несколькими ногами. Пятое. По областям влияния. Классификация, предложенная жрицей современной демонолатрии Стефани Каналли, является, пожалуй, наиболее удобной для практикующих заклинателей. Ребята, вы еще эту хню и практикуете. Вызывающих демонов для определенных целей. Согласно Сканоли, основные сферы влияния демонов таковы. Любовь, вожделение. К этой категории относятся Асмодей, Астарот, Лилит и другие. Ненависть, месть, гнев, война. Андрос, Абадон, Галиарепт и другие. Жизнь, исцеление. Верин, Верье, Велиал. Смерть, Эвреном. Валберит, Бабаэль. Природа. Люцифер, Левиафан, Дагон. Деньги, процветание, удача. Бельфигор, Вельзевул, Мамон и другие. Знания, тайны, колдовство. Ранве, Пифон, Делипетора и другие. Перестаньте вызывать пацанов с того света. У них, наверное, голова болит и геморрой от ваших желаний. Но перейдем к количеству демонов. В том, что демонов существует великое множество, никто не сомневается. Однако, начиная с первых веков христианства, богословы и демонологи с поразительным упорством упражняются в математике, пытаясь высчитать точное количество адских духов. Максим Тирский во II веке называет весьма скромную цифру в 30 тысяч. Однако последующие столетия раздули состав дьявольского войска до невероятных пределов. Альфонс де Спина в 1459 году, ссылаясь на то, что от Бога отпала ровно треть небесного воинства, назвал число демонов 133 миллиона 306 тысяч 608. В XVI веке некий исследователь взял за основу библейское число зверя, насчитал 66 адских князей, командующих 6 660 000 дьяволами. Иоганн Вьер, знаменитый ученик Агриппы, утверждал, что в аду живут 7 405 926 демонов, управляемых 72 князями. Демоны формируют 1-1-1-1. Ну, прям как двоичная система. 1111 отрядов по 6666 в каждом. Всех превзошли лютеранские богословы, назвавшие фантастическую цифру. Два. Фух. Что же это за цифра такая? Это у нас идут миллионы, это миллиард... 2 865 866 746 664 демона. Фух. Волю тиране выдали, а? Как говорится, у страха глаза велики. Не нюхайте белладонну, пацаны, не нюхайте. Итак, переходим к иерархии ада. Как же организованы все эти демоны? Кто над кем господствует? Кто приказывает, а кто исполняет приказы? По этому поводу велось немало споров, но единогласие так и не было достигнуто уже несколько веков, и лишь одно утверждение почти не вызывало возражений — сатана. Известный также как император, великий преисподний, князь света и ангел тьмы, царствовал над всеми. Он был великим противником Бога, змием, гадом, духом всеобщей ненависти. Именно сатана воплотил в себе истинное зло. Под его началом существовала огромная и ужасная армия демонов и прочих тварей, приносящих бедствия, увечья и разрушения. Но содержать в повиновении такую орду было бы непомерной задачей даже для самого сатаны, и, подобно Богу, имевшему серафимов, Бог имел серафимов, херувимов и архангелов. Сатана сплотил вокруг себя демонов-аристократов, чтобы те помогали ему в управлении царством тьмы. Эти демоны в противоположности 9 ступеням ангельской иерархии образовали свою адскую 9-ступенчатую структуру. И все согласны с тем, что первым среди демонов был один из старейших друзей сатаны, могущественный ангел по имени Вельзевул. Что же у нас там Вельзевул-то наделал-то? Когда сатана впервые сбунтовался на небе, он призвал в свои ряды несколько очень могущественных серафимов, среди которых был Вельзевул. Так вот оно чё, Вельзевул-то у нас был серафимом. Попав в новую свою обитель, он научился соблазнять людей гордостью и честолюбием. Когда Вельзевул призвал к себе ведьм и колдунов, то появился перед ними в обличии мухи, так как его военным прозвищем было «Властелин мух». «Властелин мух» — это как из Марвелов, комиксы, супергерой. Он получил это имя... То, что послал с мухами чуму на Ханаан. А может потому, что мухи, как считалось, были порождением мертвой плоти. Но в любом случае это прозвище так и осталось за Вельзевулом. Другим великим ангелом, рухнувшим с неба вместе с Люцифером, был Лериафан. «Пацан, не обижайся, я не специально исковеркал твое имя», которого изобразили в Библии как змея, изгибающегося чудовище морское. Книга пророка Исаии, глава 25, страница 1. Иногда Левиафана обвиняют в том, что он был тем самым змеем, который соблазнил Еву в райском саду. В аду он считается секретарем по морским делам, так как сатана назначил его главным над всеми водными просторами. Асмодей — один из наиболее занятых демонов. Он не только надзиратель за всеми игорными домами в аду, но и главный распространитель разврата. Руководя всем этим, Асмодей был демоном похоти и нес личную ответственность за разжигание неурядиц в семьях. Быть может, причиной было то, что и сам он вышел из неблагополучной семьи. Ну вот, как всегда, трудное детство, деревянные игрушки. И там, как говорится, то бишь на небе и под землей, не все гладко. Согласно еврейской легенде, его матерью была смертная женщина Наама, а отцом один из падших ангелов, возможно, Адам до появления Евы. Знаменитый учебник магии «Завещание Соломона» описывает Асмодея как свирепого и кричащего. Он ежедневно делал все, что мог, чтобы помешать мужьям и женам совокупляться. В то же время подстегивал их скрытые животные инстинкты, подстрекая на измены и другие грехи. Перед смертью Асмодей появлялся сидящим верхом на драконе со шпагой в руке, и было у него три головы, одна бычья, другая кабанья, а третья человеческая. Все три головы считались распутными по своему рождению. Ноги же демон, по одной из версий, были петушиными. Я этого не говорил, это так написано, ядрена мать, так что ты на меня там не обижайся, если ты существуешь, конечно. Товарищ Асмодей. Астарот. Также разъезжал повсюду на драконе. Вот, так они еще и там и драконов имели. А имена у драконов были? Типа как в этом. Ну да ладно, не будем об этом. Но, возможно, за него была лишь одна голова, которую обычно рисуют весьма уродливой. В левой руке он держал гадюку. Этот демон был великим герцогом западных районов ада, а кроме того, хранителем адской сокровищницы. Астарот подстрекал людей на праздное времяпровождение, пробуждая в них лень. В свободное время он выполнял роль советника или наставника для остальных падших ангелов. Ну, вот такой вот он был. Дальше идет Бегемот. Он был огромным демоном, о чем говорит его имя. Обычно его изображают слоном с огромным круглым животом, ковыляющим на двух ногах. Он заправлял всеми обжорами и руководил пирами в аду. А так как по долгу службы ему приходилось бодрствовать большую часть ночи, то он к тому же был и сторожем. Бегемот в определенной мере известен также своим пением. Велиал был одним из наиболее почтенных демонов сатаны еще до того, как в Новом Завете главных темных сил преисподней был назван сатана. Велиал уже достиг высокого положения в одном из манускриптов «Мертвого моря» «Война сыновей света с сыновьями тьмы». Ну, почти как «Звездные войны». Велиал предстает как единовластный правитель преисподней. «Ради разврата порожден ты, Велиал, ангел вражды, ты и обитель твоя тьма, а цели твои сеть вокруг тебя зло и боль». Вот такой вот он конкретный редиска. В конце концов, Велиал спустился с небес, но у него так и осталось имя демона лжи. Мильтон запечатлел его в своей книге «Потерянный рай 2» следующим образом. Честные небес не покидают. Казалось, что рожден он был благородным и для славных дел. Но все было обманом и неправдой. Хотя язык его обещал ману небесную и мог придать благовидность любому злодеянию, чтобы смутить и поразить любой разумный совет. Так как помыслы его были низки, соблазнял он трудолюбивых, но робких к добру делам и нерадивых до благородных поступков. Когда известный своими массовыми убийствами Жиль де Ре попытался вызвать демонов, используя части расчлененных тел убитого им ребенка, ему явилось Вельзевул и Велиал. Вот так вот. Но я бы вам этого не советовал делать, потому что... Ну, как это сказать? Ну, а с другой стороны, решайте-ка вы сами все это. Перейдем к иерархии демонов. В вопросах демонической иерархии царит такая же неразбериха, как и в вариациях классификаций. Несмотря на то, что ад зачастую представляется как царство хаоса и беспорядка, человечество неудержимо тянуло приписать ему стройную иерархическую систему. В популярных гримуарах 16-17 столетий, таких как Grand Grimoire и Grimoarium Verum, владыками ада названы Люцифер, император, Вельзевул, князь, и Астарот, великий герцог, которым подчинены 6 высокопоставленных духов и множество более мелких. В других книгах могут упоминаться не 3, а 4 верховных иерарха тьмы, соответствующие 4 сторонам света. К 3 вышеперечисленным добавляется то Велиал, то Левиафан, то Малох. Вот, к примеру, П. Бинсфельд, демонолог 16-го столетия, выделил 7, по его мнению, главных демонов, соответствующих 7 смертным грехам. Люцифер ассоциируется у него с гордостью, Мамона со скупостью, Асмодей командует похотью, Сатана гневом, Вельзевул соотносится с чревоугодием, Левиафан с завистью, Бельфигор с ленью. В поздней Кабале, ну, как вы все знаете, Кабала — это вымышленная религия, но все равно, справка такая для вас, на всякий случай, чтобы вы этой дуростью не страдали. Есть 10 архидьяволов, соответствующих 10 злым сефиротам, темным силам. Среди них Сатана, Вельзевул, Люцифер, Астарот, Асмодей, Блефирок, Ваал, Адрамелех, Лилит и Наамах. Иоганн Дьер в «De Praestigius Daemonum» попытался нарисовать полную картину адской империи, приписав каждому демону соответствующий чин или должность. Верховным правителем ада у него выступает Вельзевул. Среди высших князей Эврином, Плутон, Малох и другие. Знаменитый магический трактат Лемегетон 16 века перечисляет 72 главенствующих демонов, подчиняющихся 4 императорам сторон света – Амаймону, Карсону, Зиминару и Гаапу. В соответствии с феодальным строем того времени демоны носят титулы – королей, герцогов, графов, маркизов и губернаторов. Однако о подчиненности менее значимых более значимым ничего не сказано. Агриппа в оккультной философии также приписывает духам дворянские титулы, однако большее значение придает разряду или порядку духа. «Да будет известно, — пишет он, — что дух низшего порядка, какое бы достоинство ему не было присуще, всегда ниже духов высшего порядка, не является неудобством, что короли и графы подвластны высшему начальству и не имеют большего значения, чем их министры». Немножко об обителях демонов. Демонам необходимо было где-то жить, и ад стал пристанищем, выбранным для них богом. Наполненный неугасаемым огнем, дом боли и несчастий. Так сказал о нем Мильтон. То бишь автор, это я не ругаюсь. С тех пор сатана со своими подчиненными сделали со своей обители все, что могли и следовали, превозмогая мучения, ее огромные пространства, и даже построили собственные памятники-башни. Очень нелегко было жить в этих опасных областях, а еще труднее выбраться оттуда, так как отправляющиеся в ад очень редко возвращались, то особенно сложно было составить его карту, чтобы получить хоть малейшее понятие о том, что где находится в аду. Мы вынуждены полагаться на сообщения святых и ясновидящих. Святые и ясновидящие. Ну да. Поэтому и пророков. С течением веков описание его территории часто менялось. В Новом Завете святой Матфей позволяет нам получить такое описание. К которая представление об этом месте описывая как «Иисус в судный день будет отделять добрых от злых, и соберутся перед Ним все народы, и отделят одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов, и поставит овец по правую свою сторону, а козлов по левую». Вот так вот ты и решай, ты, то бишь, баран или козел. Ну, как-то так. «Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его: «Приидите, благословленные отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира». «Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: «Идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его». Евангелие от Матфея, глава 25, страница 32-34, 41. Огонь стал неотъемлемой частью ада. За столетия ландшафт ада неоднократно менялся. Топи и болота, то леса и ледники, то озера, то пустыни наполняли его. Ну, разнообразие такое. Но в любом случае присутствовало всепоглощающееся пламя. В городе Бога, написанном в V веке святым Августином, со всеми подробностями описывается огонь ада. Ад по-иному называется озером из огня и серы. Это настоящий огонь. Он будет жечь и истязать тела проклятых как людей, так и дьяволов, если они состоят из плоти или лишь души их. Ибо если у людей есть как тела, так и души, то бестелесные злые духи будут все равно преданы гиене огненной, чтобы вечно страдать в каком-то состоянии. И участью всех будет один и тот же огонь. В средние века пристанище проклятых было описано ирландским монахом в популярном трактате, известном под названием «Видение Тундала», 1149 год. Симпатичный, слегка плутоватый рыцарь Тундал за обеденным столом впадает в состояние оцепенения. Душа покидает тело, ее моментально окружает толпа демонов, издающих какое-то бормотание. Оцепеневшему от страха Тундалу удается спасти лишь благодаря вмешательству его ангела-хранителя, который потом показал, что может произойти, если рыцарь не исправит свой образ жизни. Это предсказание было устрашающим. Сперва взору Тундала предстала огромная равнина, усыпанная вонючим углем, где великих грешников жарили на железные решетки. Затем он увидел раскаленные горы и демонов, терзающих острыми, как бритвы, крюками еретиков и язычников. Далее путь грешника лежал мимо Ашерона, чудовищем с пылающими глазами, которое тотчас же сожрало его. Ангел, по-видимому, считал, что это послужит Тундалу хорошим уроком на будущее. Когда ему удалось выбраться из утробы зверя, то надо было пройти по мосту длиной в 2 мили, а шириной лишь с ладонь. Внизу же в воде кишели тысячи голодных тварей. Тогда Тундалу все-таки удалось перейти мост. Ну просто шаолинь. На другой стороне его поджидала огромная птица с железным клювом, которая пожирала рыцаря еще раз, а затем испражняется им в замерзшее озеро. Вот это психоделика. После того, как Тундал выбирается из ледяной воды и поднимается по огненной равнине, он попадает в плен к банде злых демонов, которые сбивают его молотом на наковальню вместе с другими грешниками. После вмешательства ангела-хранителя Тундал попадает в недра ада, и на дне огромного темного котлована он встречается с самим дьяволом. Он был чернее, чем ворон, внешне похож на человека, но с клювом и острым хвостом и тысяча рук, на каждой из которых по 20 пальцев, а ногти длиннее, чем копья рыцарей, на ногах были такие же ногти. В каждом из рук он держал грешные души. Лежал дьявол на железных прутьях, скованный цепями, а под ним пылали раскаленные угли. О как! Вот это йога! Вокруг него толпилось множество демонов, и при каждом выдохе бросал он души несчастных прямо в адское пламя, а при входе снова хватал и сдавливал их. Не в силах прогнать это видение, Тундал направляется в чистилище и успевает разглядеть кусочек неба за высокой серебряной стеной перед тем, как просунуться и снова оказаться в своем земном теле. Тотчас же он просит себе святого причастия, раздает все, что у него есть, бедным и несчастным, а сам отправляется разносить весть о страшном наказании. А кто бы поступил иначе? Вот это да. То бишь, ангел какой-то у него добрый попался, сказал, раздай все свое имущество и стань бедным. Странный ангел. А наш Тундал посмотрел в аду и сказал, не нужен мне берег турецкий, и Африка мне не нужна. Хорошо, идем дальше. Наиболее полное, подробное и остроумное описание ада, несомненно, принадлежит Данте Алигьери. Ну, конечно. 1265-1321 годы. В прологе «Божественной комедии» Данте описывает, как он заблудился в темном лесу, а дикие звери преградили ему дорогу и угрожали жизни, и явились ему тень поэта Вергилия и сообщила, что единственный путь к спасению пролетает через ад. Пролегает через ад. Данте Пилигрим вынужден был согласиться на это путешествие. Ад представлен Данте как вывернутый наизнанку конус, кинжалом пронизающий землю до самого ее центра. Верхнюю часть его наиболее широкая. В этом месте Люцифер со своими ангелами ударился о землю. Бац-бац и в точку. Подобно колоссальному метеориту. Вот это номер. Когда они были низвергнуты с небес. Хорошо, допустим. Над входом в подземное царство написаны слова «Оставь надежду всяк сюда входящий». Данте почувствовал, что дрожь пронзила все его тело, а Вергилий, подбадривающий, взял за руку. Они спустились вниз. Сразу за воротами ада расстилалась огромная мрачная равнина, где пребывали души тех, кому при жизни не пришлось жить по-настоящему, кто жил ни порицаем, ни хвалим. И души этих бесконечно носятся по сумрачной равнине, преследуемыми тучами шершней. Данте и Вергилий проходят дальше и останавливаются на берегу реки Широн, текущей вокруг ада. Харон, перевозчик в ад, переправляет их на другой берег. Когда же они снова выходят на сушу, то оказываются в первом круге ада, называемом предверием ада. Здесь еще нет мрачных картин. По пастбищу течет ручей, рядом с которым возвышается семистенный замок. В этом месте пребывают души тех, кто благочестив, но не крещен. Око. И среди них великие язычники. Ну, как-то так. Сам Вергилий провел много времени в этом круге ада, однако все неукоснительно менялось в худшую сторону. Второй круг предназначался для похотливых, которые в промежной тьме вечно носили свирепые неутихающие ветры вожделения. Круг третий находился в стороне и заключал в себе чревоугодников, лежащих нит на земле и осыпаемых градом и страшным дождем. Цербер, трехголовый пес-дракон, непрерывно лаял и открывал от их тел кусок за куском. В четвертом круге скупые и расточители. Они разделены на две группы и обречены перетаскивать глыбы от одного лагеря к другому. Данте и Вергилий поспешили дальше и добрались до бурлящего темного потока. Они пошли по течению и увидели унылую реку, известную под названием Стикс. Но даже Стикс такой мрачный и мутный. Чей-то дом. Здесь в круге пятом пребывают гневные и угрюмые, либо рвущие друг друга в гневе, либо хнычущие внизу в черной грязи. Ступая с осторожностью, Данте и Вергилий долго шли по болоту. а затем на лодке переправились через похожий на ров Стикс и попали из верхней части ада на нижние уровни. Знали бы они раньше, с чем им придется столкнуться. Теперь они оказались в месте, которое Данте назвал городом Дис. Дис — сатана. Это была столица ада, куда стекались падшие ангелы, чтобы отдохнуть. Здесь, в шестом круге, Данте обнаружил широкую равнину, усеянную горящими могилами. Вечный огонь сжигал еретиков. Перед Данте и Вергилием раскинулась еще одна река — Флегетон, через которую также нужно было переправиться. Однако она была очень широкой, а вместо воды в ней текла кипящая кровь. В ее водоворотах Данте разглядел души тех, кто совершал насилие и убийство, был тираном или захватчиком. Берег выглядел так же мрачно, по нему Данте и Вергилий должны были пройти в унылый лес самоубийц. В нем души умертвивших себя опускали корни и росли, становя карликовыми деревьями с ядовитыми плодами. За лесом простиралось душеющие жаром пески, в которых в вечном огне мучились души совершивших преступления против Бога или природы. Но это был еще не центр ада. В круге восьмом, известном как Малибоджи. Малибоджи. Пребывали обманщики и мошенники. Этот круг имеет очертания огромного амфитеатра и спускается вниз еще на 10 уровней, на каждом из которых мучается свой класс грешников. Рогатые демоны хлещут кнутами соблазнителей, сводников, лицемеров, заставляют ходить в очень длинных одеяниях, а на пятки их направляют огонь. Взяточников и сутяжников, разбазаривших общественное имущество ради личной выгоды, макали в кипящую смолу особо шаловливые демоны, известные под именем Малибранки или Ужасные Когти. Внизу, на самом дне Малибоджи, находится расщелина, охраняемая сороконогим великаном. Великанами, которых Данте назвал тартарскими титанами. Тартария с титанами. Вергилий приказал одному из них, Антею, помочь им спуститься вниз, и тот повиновался. Данте и его спутники оказались в девятом и последнем круге ада, Каците, замерзшей болотистой реке, где восседал сам лукавый изменник сатана. Он был огромного размера, навеки вмерзший по грудь в лед. Огромные крылья, которыми он тщетно махал, пытаясь освободиться, не приносили ничего, кроме холодного ветра, еще более укрепляющего лед. Если он когда-то был настолько прекрасен, насколько уродлив сейчас, пишет Данте, то сильно должен он печалиться. Сатана имел три лица — черное, красное и желтое, с тремя ртами, выделяющих кровавую пену, и шестью плачущими глазами. И, плача, он безжалостно жует тела трех предателей — Иуды, Брута и Кассия. Етить-разъетить — это ж как-то так-то. То бишь Иуда из иудейства, Брут — из Рима. Интересно. Ну ладно, допустим. Чьи ужасные преступления были все-таки менее отвратительны, чем его собственные. Люцифер предал самого великого господина из всех великих и за это обречен страдать здесь во мраке и холоде, спрятанный как можно дальше от источников света и тепла. Данте и Вергилий выбираются из ада по спине Люцифера, который так обезумел от горя, что не заметил их. Они выползли через проход в скале на свежий воздух и увидели звездное небо. Хэппи-энд. Короче, если вы прочитаете книжку Данте Алигьери от начала и до конца, то ходят слухи, что под конец, когда вы прочитаете и заснете, вам откроется секретный 10-й уровень. Да-да, там, может быть, и коровы будут, кто его знает. Следующая книга – это «В аду Мильтона», или «Мильтона», как некоторые говорят, это я не ругаюсь, который назван в заголовке его книги «Потерянный рай» 1667-го. Текут те же самые четыре реки – Стикс, Аширон, Флегетон и Кацит. Но кроме них есть еще и пятое лето – река Забвения, которая должна была окружать все владения сатаны. По мнению Мильтона, ух ты, сатана с когортой демонов, стремительно низвергнутые с вечных небес, камнем пронеслись через пустоту хаоса и упали в огненное озеро. Они больше не ангелы света, и им не жить отныне в счастливых небесах, чертогах их. А как представляется их новая обитель? Темная, страшная, со всех сторон огонь пылает, как в печи. Но от огня того нет света, а только мрак и темень, в которых видно лишь уныние и зло, печаль и злоба. Покой и мир войти куда не смеют. Надежда тоже недоступна всем живущим там. Наиболее решительные демоны предпримут попытку исследовать этот огромный подземный мир, надеясь найти в нем какую-нибудь менее ужасную часть, но возвратятся ни с чем. Повсюду они находили либо ледяные пустыни, избитые градом и обдуваемые ветром, либо выжженные испепеления равнины, мир смерти, проклятый богом, олицетворением зла. Этого было достаточно любому из демонов, чтобы навсегда отказаться от поисков лучшего, только не сатане. С той же гордостью, которая вызвала его падение с вечных небес, сатана собирает материалы в своем ужасном мире и решает начать строительство. Чтобы соответствовать новому титулу монарха подземного мира, он задумал создать роскошный дворец. Ад оказался богат минералами, среди которых было золото. Мильтон считал, что в этом нет ничего удивительного, потому что именно ад заслуживает этот проклятый металл. Мамон, демон скупости и богатства, конечно же, первый напал на залежи золота и добывал его со своими подчиненными, а Мульцибер, когда-то воздвигавший башни и стены на небе, теперь строил новые стены могущественного сверкающего дворца в аду, обиталище демонов, великую столицу сатаны и его чиновников. Отныне в аду появилась собственная достопримечательность. Согласно Мильтону, у дворца было множество ворот и крылечек, а общий зал, предназначенный для рыцарских поединков, был огромен, как поле футбольное. Они так там и дрались, 11 на 11. Как же был украшен дворец! Подобающим определением будут слово «пышно». И когда демоны собрались в нем на свой первый совет, то высоко на королевском троне, превосходящем по великолепию богатства Армузда и Инда, а также жемчуга и золота правителей Востока, восседал сатана, вознесенный за свои заслуги к этому злому величию. Ой-ой-ой-ой-ой. Фух. Тяжело. В интерпретации английского художника Джона Мартина зал заседаний пандемониума буквально все у демоны был огромным извивающимся амфитеатром с уходящим вверх ярусами и куполообразным потолком, который освещался бесчетным количеством горящих свечей, смутно напоминая постройки в византийском стиле. Столица ада – это дворец с массивными стенами и галереями, башнями и мостами могла бросить вызов по размаху и великолепию самым божественным чертогам. Теперь вы все узнали до конца, осталось вам все это прочитать, сравнить. Как всегда, не забывайте про секретный уровень. Не забывайте, что сказка, она все-таки сказка. В ней, конечно, есть намек, но не надо баловаться. Точнее, как сказать, дети тоже верят в Дед Морозов, но почему-то, когда вырастают, они в них не верят. Так что не надо вам быть детьми. Но, возвращаясь к вопросу, сколько же лет демонам? Еще одной темой обсуждения уже несколько веков является вопрос о продолжительности жизни демонов. Древнегреческий поэт Гесиод высчитал среднюю длину жизни феникса, мифической птицы неописуемой красоты, которая сама сложила свои погребальные костры, а затем возродилась из пепла. Феникс, утверждал Гесиод, живет в 10 раз дольше, чем человек, а демоны в 10 раз дольше, чем феникс. Таким образом, средняя жизнь демона равняется 6800 годам. Возьми калькулятор и посчитай теперь, сколько живет феникс. Позднее знаменитый греческий писатель и биограф Плутарх немного поправил это утверждение, учитывая, что демоны, как и люди, с которыми их сравнивают, подвержены недугам и болезням. Он увеличил продолжительность жизни демонов до 9720 лет. Другие же считают, что демоны, подобно ангелам, бессмертны и будут существовать до конца света. Так что ответ на данный вопрос пока еще не ясен. Вот такая вот фантастическая короткая история, так сказать, фэнтези. Да, если тебе не понравилось, поставь лайк.